Глава первая. Приходила в себя тяжело. Тошнила и болела голова. Последнее, что она помнила, было... О! Резко открыв глаза, Лика испуганно осмотрелась, а затем сердце заколотилось, как пойманная птица. Где она? Небольшая темная каморка с узким окном, за которым темно, топчан с тонким матрасом, стол у окна и стул. Тумбочка. На тумбочке тускло светящийся шар. Все. Дверь. В ступоре, встав с топчана, на негнущихся ногах дошла до двери и попыталась открыть, сначала потянув на себя, а затем и от себя, когда внутрь дверь открываться отказалась. И, о чудо, дверь была не заперта. Сглотнув и осторожно выглянув наружу, девушка не увидела ничего, сколь-либо интересного. Темный неширокий коридор, что направо, что налево, и двери. Множество дверей вдоль обеих стен. Закрыв свою, поняла, что напугана так, что готова остаться внутри и не выйти наружу. Тут кровать и одеяло, свет, а там... А там тьма и неизвестность. А дома Снежка. Мяу. Вздрогнув, когда из-под кровати раздалось жалобное мяуканье, не поверила своим ушам, а затем и глазам, когда из узкой щели между топчаном и полом показалась белая мордочка Снежки. «Он ушел? А? Рот закрой!» Закрыла. «Он ушел? Кто?» Почувствовав, что ноги не держат, Лика нашарила рукой стул и постаралась не промазать мимо, сев на него и зажмурившись. Ее кошка разговаривает. «Мама!» «Искатель!» Почувствовав, как кошка запрыгнула ей на колени, вздрогнула и с трудом удержалась от визга, лишь больше сжавшись. «Перестань!» «Перестань, если хочешь выжить! Мы химеры, ты и я! Мы должны держаться вместе! Успокойся!» Свернувшись клубком на коленях у хозяйки, Снежка начала вещать, а Лика слушать, потому что бежать было некуда. «Мы химеры! Наши глаза тому подтверждение! Не каждая разноглазая внутри химера, но каждая химера... разноглазая. Здесь мы потому, что на нас поступил заказ». «На нас?» «Плюсовая химера с питомцем. Это редкость. Мы ценны». Недовольно дернув хвостом, Снежка вздохнула. «Я прикрывала тебя, но он оказался сильнее, найдя тебя по запаху. Что ж, теперь будем действовать по обстоятельствам». «Я...» Заставив себя открыть глаза, Лика смотрела на свою кошку и не верила. Не хотела верить. «Почему ты разговариваешь? Ведь раньше ты молчала. Ты не кошка?» «Я химера-питомец, симбионт химеры-хозяина. Я могу стать кем угодно, собакой, птицей, змеей, но ты ведь их не любишь, поэтому я кошка». «Я не понимаю». «И не надо, просто прими как данность». «Не хочу, я не хочу». «Я хочу домой». Прошептав беспомощно, посмотрела на вроде как Снежку. «Нереально, мы... на другой планете». «Но я...» «Тихо, тихо, успокойся!» Шикнув так, что девушка снова вздрогнула, кошка недовольно дернула хвостом. Да, она знала, почему Лика такая зашуганная трусиха, и именно поэтому, как могла, прятала ее от искателей. Но не питомцу тягаться с профессионалом. И вчера их нашли. «Все будет хорошо! Слушайся меня, и все будет хорошо!» Выигрывать не будем, просто переживем, а затем сбежим. Успокоилась? Снежка, я не понимаю, я ничего не понимаю. Шепча, потому что говорить уже не могла, рыдания подступали все ближе. Лика замотала головой и всхлипнула. Кто ты? Кто я? Где мы? И почему? Успокойся и слушай. Химера. Химера — это тот же человек, но с определенными способностями. Какими? Это довольно сложно определить самому, тем более в таком мире, где родилась и жила Лика все свои недолгие 24 года. Земля никогда не признавала магическое развитие, предпочитая уничтожить, чем научиться. Как итог, ни одного приличного мага и минимум людей и нелюдей со способностями. Химеры бывают разными, все зависит от уровня силы, которая заложена в генах. Кто-то умеет менять внешность, превращаясь в любого разумного, увиденного даже мельком, кто-то способен лишь на смену цвета волос, кожи и глаз, а кому-то подвластно и такое, как смена возраста, пола, расы и даже способность отращивать дополнительные конечности, а также перенимать магические способности того, в кого превращаются. Но это могут едва ли единицы из миллиона. Питомцы сами находят себе хозяев, чувствуя неумолимое притяжение и становясь некоторым щитом против угроз внешнего мира. И тут же объяснение, что может угрожать химерам. «У тебя редкая плюсовая энергетика. Таких, как ты, одна на сотню, и только из женщин. Плюсовых мужчин не бывает. К плюсовым тянутся все, кто имеет минусовую, а их большинство. Есть нейтралы, но их меньше трети. Влад был минусовым». «Нет, не говори о нем. Я поняла. А ты?» Несколько минут назад, перебравшись на кровать, Лика сняла лишь тапки и, не став раздеваться, закуталась в одеяло, потому что в комнате ощутимо похолодало. «Ты тоже минусовая?» «Да, я тоже минусовая, но я закрываю тебя своим минусом, и твой плюс не влечет к себе неприятности. Мне вкусно, а ты живешь без потрясений». «Ясно. Теперь понятно, почему 3 года назад жизнь начала налаживаться. Она подобрала Снежку, маленькую, тощенькую, еле живую, такую же, как она. Зачем мы тут?» «Я не уверена, но, кажется, владыка Химер начал искать себе супругу». «О, это не есть хорошо». «Почему?» «Традиции Химер таковы, что во время брачных игр из 17 кандидаток выживает едва ли половина, а сильнейшая становится женой». «Вы же... выживает?» «Да, ты поняла правильно, выживает. Остальные не такие сильные и удачливые. По мере прохождения этапов погибают». Фыркнув, Снежка понизила голос и грубо прохрипела: «Это Спарта, детка. Выживает сильнейший». А затем уже своим голосом ворчливо добавила: «В общем, я утрирую, но принцип тот же. То есть я умру?» «Ха, сейчас! Нет, ангелок, мы не умрем. Но и в жены не советую. В местных реалиях для тебя это будет хуже смерти. А вот выжить и слинять — это будет очень хорошим вариантом. Но как?» «Что? Выживаем и линяем?» «Да, но... а как?» «Слушайся меня, и все будет пучком. Договорились?» «Договорились». Пожалев, что так и не поужинала, Лика как смогла закуталась в одеяло и прижала к себе Снежку, оказавшуюся не кошкой, а химерой. Почему-то о себе думать в подобном ключе не хотелось. Она всегда была самой обычной. Маленькой, нескладной, в подростковом возрасте угловатой и прыщавой. В 18 стало окончательно понятно, что с личной жизнью не складывается. Еще с первых классов школы мальчишки дразнили ее за все. За разноцветные глаза, за одежду, за оценки, за имя, фамилию. В старших классах они стали задирать ее еще больнее, еще обиднее, превратив фамилию Шолохова в Шлюхова. С задних парт кидая в волосы жвачку, отбирая и кидаясь портфелем. Когда первый из них вдруг разглядел в ней девушку, начались зажимания по углам и ощупывания. 7 школ и каждый раз одно и то же. С 15 она не носила юбок, блузок, каблуков и коротко стриглась. Научилась быстро бегать и прятаться, царапаться и кусаться. Знала большинство болевых точек, но в 19 на ее пути появился Влад, старше на 2 года, старшекурсник с юридического факультета. Ни задира, ни хам, ни двоечник. Совсем наоборот. Гордость факультета, спортсмен, отличник, сын обеспеченных родителей. И только она знала, каким жестоким и беспощадным он бывает. Только ли с ней? Она не знала. Все началось довольно сумбурно. Встреча в коридоре, его показное безразличие на мелкую девчонку, одетую как мальчишка. А затем? Неделю он изучал ее прошлое и настоящее, не приближаясь и не показывая своего интереса. Где живет, с кем, где учится и как. А затем бескомпромиссное заявление. «Ангелок, собирай вещи, будешь жить у меня». Пойманная на улице, на остановке после занятий, Лика беспомощно осмотрелась по сторонам, но спасения не было. Автобус ушел только что, пешеходов было мало, а он стоял так, что перекрывал путь к побегу. «Я не хочу». «Хочу я, и этого достаточно». Она сопротивлялась, убегала, жаловалась. Вот только кто поверит какой-то неблагополучной пацанке, когда звезда университета уверяет иное? Вот и ей никто не верил, даже родители. Пыталась смириться, терпела, замазывала синяки и глотала унижение, надеясь, что когда-нибудь он наиграется в господина, и она станет ему неинтересна. 2 года. Почти 2 года. За эти 2 года она потеряла всякое уважение и веру в себя. Каждый вечер она слышала: «Ты ничтожество, дрянь, шлюха». Каждый вечер на ее запястьях и теле появлялись новые синяки, царапины и укусы. Каждый раз, когда он задерживался допоздна, она молила Бога, чтобы с ним случилось хоть что-то: несчастный случай, драка, алкоголь, новое увлечение и новая цель. Но ничего не случалось, и он приходил снова и снова. Унижал, бил, насиловал, а затем... Затем сам смазывал восстанавливающим кремом все ее синяки и, обнимая, шептал, как она ему дорога и что он никому ее не отдаст. А 3 года назад она нашла на помойке маленького белоснежного котенка, которого выбросили умирать. Умирать. Она уже давно хотела умереть, но наложить на себя руки так и не смогла. Снежку Влад, как ни странно, не выбросил, лишь презрительно скривил губы. А через неделю... «Свали, шалава, ты мне надоела». Первые мгновения она не поверила своим ушам, но затем... Вместо тычка и оскорбления в нее полетели какие-то ключи и документы. И прозвучало: «Твоя хата. Свали, чтобы я тебя больше никогда не видел. На сборы час». Она собралась за 25 минут. И уже через час открывала двери однокомнатной хрущевки, которую купил ей ее бывший хозяин на другом конце города, чтобы избавиться не только от нее, но и от воспоминаний. Последние 3 года ее никто не трогал. Как оказалось, именно благодаря Снежке. Ну почему она оказалась плюсовой? Почему? Ведь родители — обычные люди. Старшая сестра — обычная. Ее муж и дети — обычные. А она — плюсовая химера. Как такое могло случиться? Перебирая в уме все моменты своей такой нелепой жизни, Лика верила и не верила Снежке. Это было невероятно. Магия, смена внешности, другой мир. Зачем? Она ведь маленькая, страшненькая, нервная, трусливая, ничего не умеет, ни драться, ни выживать, ни менять внешность, только убегать и прятаться. Зачем они выбрали ее? Только лишь для количества? Какое глупое условие. И что дальше? Что они ей уготовили? Смерть на первых же этапах? Нет, ради выживания она вспомнит все. Как бегать, как прятаться, как кусаться и куда бить. Она выживет и больше никогда не будет ничьей вещью. Перенервничав и накрутив себя, уснула лишь под утро. И поэтому, когда открылась дверь и прозвучал громкий приказ, отданный женским голосом, она сначала не поняла, где находится. «Подъем! Всеобщий сбор через 10 минут в общей гостиной!» К тому времени, как девушка проморгалась и смогла внятно мыслить, обладательница громового голоса удалилась к следующей двери, продолжая будить одну кандидатку за другой. «Вставай! Лучше не раздражать местных!» Потянувшаяся и зевнувшая Снежка мотнула головой на выход. «Давай будем тихими и незаметными, но ушастыми и глазастыми мышками. Идем, послушаем водную». «Идем». Найдя ногами тапочки, пожалела, что неизвестный искатель не потрудился взять ее кроссовки, но порадовалась, что в удобных мешковатых штанах, футболке и ветровке. За ночь они смялись, но ей не перед кем красоваться. Если ее сразу запишут в аутсайдеры, то не будут специально подставлять. А это ей лишь на руку. Интересно, а тут чем кормят и в туалет где ходят? Растормошив короткие каштановые волосы пятерней, из сонного беспорядка превратив их в проснувшиеся и осознанный, Лика не торопилась идти. Сначала подхватив на руки Снежку и лишь затем открыв дверь, чтобы увидеть, как из соседних комнат, постепенно выходя, девушки и идут налево, туда, где, судя по всему, находилась общая гостиная. Пристроившись одной из последних, девушка настороженно приглядывалась к остальным претенденткам. Они были разными во всем: рост, цвет кожи, волос, процент уверенности и даже самоуверенности. Объединяло их лишь одно – у всех были разноцветные глаза. Серые, голубые, зеленые, карие, черные – всех возможных и невозможных оттенков. А еще у них были питомцы – змеи, ящерицы, собаки, куницы, хорьки, кошки, несколько неопознанных животных, но все в пределах 3-5 килограмм. Кто-то ехал на плече у хозяйки, кто-то на руках, кто-то шел рядом. И опять же, у всех, без исключения питомцев, были разноцветные глаза. Цвет шкурок был различным, но вполне естественным. Белые, пегие, серые, лишь одна вызывающая рыжая кошка и одна ярко-зеленая ящерица. Зайдя в гостиную последней, Лика, как и предыдущая девушка, пристроилась у стены, попутно отметив, что на 4 диванах расселись первые 12 счастливец. Можно было их потеснить, конечно, но стоило лишь взглянуть на их надменные лица, как все желание тут же пропадало, и стеночка казалась не таким уж и плохим местом. Сама гостиная не производила особого впечатления – просто большая комната с несколькими окнами в торце, так что понятно, это последняя комната по коридору. Стены из мягкого серого камня, высокий потолок побелен, на полу тоже неопознанное покрытие, напоминающее паркет, но в каменном исполнении. Ничего лишнего, ни цветов, ни картин, ни даже штор на окнах. Неужели Снежка не приукрасила, и это Спарта? Тогда она вновь права. Лике подобное место не понравится. Уже не нравится. «Итак, слушаем меня!» Сосредоточив внимание на себе, черноволосая дама бальзаковского возраста и рубенсовских форм но яркая и уверенная в себе, одетая в серый костюм военного кроя, брюки, куртка, застегнутая на все пуговицы, берцы на высокой шнуровке и берет, громко хлопнула в ладоши, и в гостиной тут же стихли немногочисленные шепотки. «Меня зовут Агнерия Ховски, я ваша мистрис. В мои обязанности входит обеспечение вас одеждой, питанием и проживанием. Также контроль за вашей дисциплиной и прочими моральными составляющими». Осмотрев тяжелым взглядом серо-черных глаз каждую из кандидаток, мистрис через некоторое время продолжила. «Если кто не знает, вас выбрали из миллиардов разумных существ Вселенной для того, чтобы через месяц самая достойная из вас стала супругой владыки. Наш владыка милостив и милосерден. Эти игры будут проводиться под присмотром и покровительством высшей лиги, и ни одна из вас не погибнет. Вас и так осталось слишком мало». Недоверчиво нахмурившись, Лика скосила глаза вниз, на Снежку, и по ее скептической мордочке поняла, что не она одна не верит в мистрис. Она давно не верит в милосердие и доброту. А еще она прекрасно видит, каким кровожадным блеском горят глаза некоторых девушек. Ни одна из них не собирается проигрывать и оставлять в живых соперницу. Как глупо! Неужели выигрыш настолько велик? Замужество? О боже, да ни за что! А еще интересно, что уготовано остальным, если не смерть? Это им скажут? Следующая 15-минутная речь мистрис содержала много пафоса и патетики, и мало смысла. Она в красках расписывала, как им повезло очутиться здесь, как сильно они должны быть благодарны судьбе и владыке за то, что он, наконец, решил обзавестись супругой. Алика рассматривала соперниц и думала, какой бред. Кто-нибудь ее спрашивал? Кто-нибудь интересовался ее мнением? Да она бы никогда не согласилась сама на подобное безумие. Соревноваться с хищницами-профессионалками за милость какого-то неизвестного мужика? Бред! Вот, например, черноволосая девушка с зеленым и янтарным глазом и рыжей кошкой. Черная футболка красиво лежит на тренированном теле. Прорисовывая каждую мышцу так, что складывается впечатление, что девушка готовилась к этому соревнованию заранее, с детства занимаясь спортом и наверняка какими-нибудь боевыми искусствами. Или пепельноволосая миниатюрная красотка с умопомрачительной грудью и тонкой талией. Этой вообще достаточно надеть платье покороче, и мужики сами к ее ногам падут. То же самое можно сказать практически обо всех. Спортивные, красивые, фигуристые, уверенные в себе. И лишь она смотрится здесь лишним и неуместным элементом. Почему не 16? Почему 17? «Итак, дорогуша, слушаем расписание на ближайшую неделю. Зарядка, пробежка, завтрак». С каждым пунктом глаза Лики становились все круглее и растеряннее. Это армия или конкурс невест? «Это Спарта, детка!» Услышав от Снежки ехидный шепот, Лика лишь покачала головой. «Ужас! Нет, она против! Против!» «И напоследок, вот еще что!» Снова посуровев взглядом, мистрис задержала его почему-то на Лике и, усмехнувшись, неприязненно скривила губы. «Узнаю, что деретесь между собой или пакостите, накажу вплоть до исключения и отправлю на отработку в дом удовольствий. На это моих полномочий достаточно». «Это так страшно? Дом удовольствий? Звучит как бордель. Неужели и правда?» «А теперь идем умываемся, переодеваемся в одежду, которая лежит у вас на кроватях, и через 15 минут собираемся здесь. Время пошло!» «А где умываемся-то?» «Идем, покажу!» Снова шепотом, выведя Лику из ступора, Снежка поторопила свою хозяйку обратно в свою комнату. «Вот тут!» «Хм, И правда, практически незаметный выступ в стене оказался еще одной дверью, ведущей в крохотный санузел, раковина, унитаз и небольшая душевая кабина. Унитаз! В 3 минуты справившись с утренними делами, Лика поторопилась обратно в комнату. Уже не терпелось проверить, что же за одежду им приготовила строгая мистрис. О-о-о! А ничего, так вполне ожидаемо и приятно, что по размеру. Темно-серый комплект, состоящий из плотных брюк и приталенной куртки. Удобная обувь по типу берц, все той же мистрис. Черная футболка, черные носки и темно-серое нижнее белье. Нет, с бельем она не согласна. Ее и свое вполне устраивает. Еще несколько минут было потрачено на переодевание в унифицированную форму. Заминка произошла лишь со шнуровкой обуви, но и с этим Лика справилась спустя несколько минут. В итоге в гостиной девушка появилась одной из первых, но вновь вместо дивана выбрала место у стенки. Нет, не будет она провоцировать тех, кому нужнее. Не будет. «Снеж, а ты что все это время будешь делать?» Задумчиво почесывая питомицу за ухом, девушка общалась с ней шепотом, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Я буду рядом, не переживай. Заодно поспрашаю тех, кто знает чуть больше». Скосив глаза на огромного черного кота, Белоснежка усмехнулась своим мыслям. «Не бойся, ангелок. Главное, не бойся. Нам главное выжить в первую неделю прессинга, а дальше будет проще». «Прессинга?»